9. В жизни Чайковского наименее понятную для меня черту составляют его поездки по Европе в качестве дирижера, исполнителя собственных произведений. Я упоминал уже о том, как трудно далось ему дирижерство, и как он только в 1886 году смог переломить свою застенчивость и взяться за разучивание черевичек в Большом театре, а потом дирижировать и публично, в трех первых представлениях этой оперы, перед залой, переполненной все три раза, насколько возможно. Начиная с этого времени и до конца жизни, Петр Ильич нередко выступал в качестве капельмейстера в России и за границей. Еще в конце того же 1887 года и в начале следующего он сделал довольно большую концертную поездку по Европе, описанную им самим в форме дневника, помещенного после его смерти в «Русском вестнике» за 1894 год номер 2. Где не являлся в концертах наш композитор со своими сочинениями, везде он имел очень большой успех в публике, а еще более среди музыкантов. Но успехи эти стоили ему тяжкого насилия над самим собой, отзывавшегося даже на его здоровье. По его собственным рассказам я знаю, что он не испытывал ни малейшего наслаждения в дирижерстве. Он всегда отбывал его как тяжелую работу и чувствовал облегчение только по окончании исполнения. Перед концертом он просто мучился, и страдание обыкновенно отражалось на его лице, когда приходилось дирижировать не своими сочинениями, а чужими. На юбилее 50-летия артистической деятельности Антона Рубинштейна, праздновавшемся в Петербурге, Петр Ильич дирижировал музыкальной частью праздника и был в таком ужасном состоянии, что перед самым началом концерта с ним была истерика, и он должен был употребить всю силу воли, чтобы овладеть собой и довести дело до конца. Несмотря на все мучения, он все-таки сравнительно охотно принимал приглашения в разные места в качестве дирижера, даже съездил в Соединенные Штаты Америки. Композиторская известность давала авторитет Чайковскому, когда он являлся и в качестве капельмейстера. Но он не в силах был вполне пользоваться этой выгодой. Предупредительная внимательность к нему членов оркестра позволяла ему прилично выполнять дирижерские обязанности, но капельмейстером, вдохновляющим свой оркестр, он никогда не был. Самые успехи в публике как будто не особенно его увлекали, а сопровождавшие такие успехи чествования различного рода были ему просто тяжелы. У меня есть письмо, относящееся к первой его дирижерской поездке за границу. Оно писано после успеха в лейпцигском Гевангаузе и сопровождавших его оваций. Письмо начато 1 января в Любике и окончено 9 января 1888 года в Гамбурге. Так как оно рисует его состояние в это время, то я приведу из него некоторые отрывки. Письмо начинается так. «Ну, можно ли было ожидать, что я встречу Новый год в Любике? Вот уже 2 дня, как я здесь, и предстоит еще остаться 3 суток. Этот отдых в незнакомом городе, в одиночестве и полной свободе оказывает на меня необыкновенно благотворное влияние. Он до того нужен был, и я до того счастлив, что могу целый день молчать и ни с кем не сталкиваться, что ощущение спокойствия и свободы заглушает всякое чувство тоски. Я встречал Новый год у себя в комнате и нисколько не грустил. Утром занимаюсь зубрением вещей, которые придется дирижировать. Перед обедом гуляю, погода чудная. В 1:15 обедаю в табльдоте и упорно молчу, наблюдая за целой толпой актеров и актрис, сидящих рядом со мной и так далее». В другой части письма, помеченной 2 января, говорится: «Удовольствие мое кончилось. Вчера пошел в африканку. В антракте меня ловят несколько господ. Оказалось, что меня узнали. Пошли знакомства, разговоры о музыке, просьбы пойти в клуб, обещание навещать меня, уговаривание остаться и так далее. Я объявил, что болен, иду спать, что завтра утром уезжаю и так далее». Из приведенных строк письма видно, что композитор совсем не приходит в восторг от того внимания, которым его окружают, а между тем у него все-таки не хватает решимости отказаться от появлений в публике и предоставить исключительно другим пропаганду своих сочинений. Иногда самые сочинения страдали от этого, чему примером может служить 5-я симфония «Ми минор», которую музыкальный мир несколько лет почти игнорировал вследствие неудачного первоначального исполнения под управлением автора. Симфония была написана в 1888 году и тогда же напечатана, так что в 1889 году ее исполнили в одном из симфонических собраний музыкального общества в Москве, уже по печатным партиям. Если Чайковскому случалось дирижировать своими сочинениями, репутация которых уже более или менее установилась, то он относился к этому сравнительно спокойно. но, выступая с произведением совершенно новым, он чувствовал себя иначе, и в нем пробуждалась вся его болезненная неуверенность в своих силах, что чрезвычайно вредно отзывалось на репетициях и на самом исполнении в концерте. С Пятой симфонией дело пошло так плохо, что она совсем почти не имела успеха не только в публике, но даже среди музыкантов, из которых многие из-за неудовлетворительного, вялого исполнения усомнились в самых достоинствах сочинения. Между тем о симфонии было уже известно в других местах. Автор обещал сам продирижировать исполнением своего нового произведения в Петербурге и Гамбурге и сдержал свое обещание. Но в обоих городах получился такой же неуспех, как и в Москве. В музыкальной прессе едва ли не один я отозвался о новом произведении с большим сочувствием, а вообще русские и немецкие рецензенты в лучшем случае отнеслись к нему снисходительно, а в худшем – с полным порицанием. Сам композитор просто возненавидел свою симфонию и однажды указал мне, что непременно бы ее уничтожил, если бы она не была уже напечатана. О несчастной симфонии совсем забыли с того времени и едва ли где-нибудь исполняли, пока в прошлом году за нее не взялся теперешний капельмейстер лейпцигского Гевандгауза и филармонических концертов в Берлине господин Артур Никит, под управлением которого та же симфония имела блестящий успех в Лондоне, Лейпциге, Берлине, Москве и теперь займет, можно надеяться, подобающее ей место в репертуаре симфонических концертов. Позднее, годом или двумя, была написана баллада для оркестра «Воевода», но автор уже не отдал ее печатать раньше исполнения, которое и состоялось под его управлением в Москве. Я был на репетиции концерта и видел, что композитор относится к своему детищу с полным недоверием, что заметно было по вялой безразличности оттенков и полному отсутствию стремления сделать исполнение хорошим. В концерте баллада прошла кое-как, не сделала впечатления на слушателей, и в ту же ночь партитура ее была уничтожена автором. Таким образом, довольно значительное по объему сочинение погибло, хотя, быть может, совсем не заслуживало этой участи. Впрочем, если не ошибаюсь, одному из молодых друзей Чайковского удалось спасти оркестровые партии баллады, и в таком случае партитуру можно, конечно, восстановить по ним. Сам композитор или забыл об оркестровых партиях, или же, когда прошел первый пыл раздражения, не стал доводить до конца дело уничтожения своего сочинения, над которым он работал довольно много. Вероятно, наследники Чайковского могут, если пожелают, восстановить едва не уничтоженное сочинение и вряд ли оскорбят этим память покойного. Гамбургское исполнение Пятой симфонии связано было со встречей между Брамсом и Чайковским, о которой последний нередко вспоминал. Познакомились они еще года за два перед тем в Лейпциге, а к исполнению симфонии ми минор Брамс нарочно приехал в Гамбург. Он пригласил Чайковского позавтракать, отлично угостил его и в дружеской застольной беседе откровенно признался, что симфония ему совсем не нравится. По словам Чайковского, это было сказано так искренне и просто, что он не только не был оскорблен строгостью критики, но даже почувствовал еще большую симпатию к прямодушному художнику, которого он очень уважал и ранее. В свою очередь и Чайковский высказался с полной откровенностью о своем взгляде на композиторскую деятельность своего знаменитого собеседника, и затем они расстались большими друзьями, но встретиться им больше уже не пришлось.